Участники 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи посетили музей истории молодежного движения. В центральном холле они возложили корзину и букеты цветов к статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира среди юношей и девушек. Затем они посетили Центральный музей классового воспитания.